Глава 6. «Дженни еще слишком слаба, чтобы куда-то ехать», — возразила я. «Неужели тебе ее совсем не жаль?» Если сестра и помедлила с ответом, то лишь мгновение. «Разумеется, мне ее жаль. Не считай меня чудовищем, Белла. Но, по правде сказать, если ее родители не смогли о ней позаботиться, то почему это должны делать мы? Ее отцу следовало бы хорошенько подумать, прежде чем совершать преступление, расплачиваться за которое пришлось его семье. Но сама малышка ни в чем не виновата». «А мы, Белла?» — тут же парировала Сондра. «Разве мы с тобой сделали что-то дурное, чтобы лишиться титула и поместья?» Я усмехнулась. «Этот вопрос тебе, наверное, следовало задать королю». Сестра побледнела и посмотрела на меня почти с ужасом. «Как ты можешь так говорить? Его Величество поступил так лишь потому, что папенька осмелился его ослушаться. А если мы продолжим упрямиться и не сделаем того, о чем просит Патрик, то окажемся на улице. Сейчас у нас, по крайней мере, есть дом, и если мы проявим благоразумие, то, возможно, Его Величество изменит свое решение». «Ты разве не слышала? Он сам сказал, что никогда их не меняет». «Пусть так», — согласилась Сондра. «Но если мы поступим так, как должно поступать верным подданным Его Величества, то нас самих хотя бы общество не станет считать преступниками. И от нас не будут шарахаться, как шарахались вчера на балу. А что касается Дженнифер, то мы же не выгоняем ее на улицу. Мы отвезем ее в приют, где о ней позаботятся. У нее будут еда и крыша над головой. И если она будет прилежно учиться, то когда вырастет, сможет заработать себе на хлеб». «Белла, Сондра совершенно права». Я вздрогнул, увидев снова появившегося в столовой зале Патрика. Я и не заметила, как он вернулся. «Девочка уже должна быть вам благодарна за то, что вы подобрали ее на дороге и поставили на ноги. Я знаю в столице, по крайней мере, один приют для детей из благородных семей и слышал о нем самые благоприятные отзывы». «Для детей из благородных семей?» — удивилась я. «Я была уверена, что приюты существуют только для детей из простого народа, а о детях дворян всегда заботятся их титулованные родственники». «Да, именно так», — подтвердил кузен. «Благородные семьи тоже часто разоряются или терпят другие бедствия, и если жизнь родителей унесла война или эпидемия, у детей не осталось средств к существованию, то такой приют оказывается весьма кстати». «Требуется вносить какую-то плату за пребывание там ребенка?» — спросила я. «Кажется, по возможности». Патрик затруднился точно ответить на этот вопрос. «Если родственники могут что-то заплатить, то это приветствуется, но если нет, то дети содержатся там за счет пожертвований благотворителей». «Мне кажется, это отличный вариант, Белла», — сказала Сондра. «И даже если потребуется внести какую-то плату за Дженнифер, уверена, наш кузен не откажется это сделать. Не так ли, Патрик? Уж эту-то малость ты теперь можешь себе позволить?» Он смутился от такого прозрачного намека на то, что именно он сейчас стал обладателем того, что еще недавно принадлежало нам. Торопливо кивнул и снова вышел. А я покачала головой. «Тебе следует сдерживать свою язвительность в разговоре с Патриком. Мы находимся здесь благодаря его доброте. И именно он теперь граф Арлингтон. Не забывай об этом». Лицо сестры скривилось, будто она проглотила лимон. «Он совсем не похож на настоящего графа. Разве есть в нем та стать, то величие, что должны быть присущи такому титулу? Его отец был всего лишь шевалье». Но я не стала слушать подобные глупости и вышла в сад, чтобы подумать над этим разговором. Посоветоваться с папенькой я уже не могла. Он сам сейчас нуждался в помощи и заботе, а все остальные были не на моей стороне. И я понимала, что если стану упорствовать, то и мне, и Сондре, и Дженни придется уехать из этого дома. А у нас не было средств, чтобы обустроиться на новом месте. И если из-за моего упрямства малютка Дженнифер снова станет голодать, то скажет ли она мне за это спасибо? Быть может, приют для детей из дворянских семей сейчас и в самом деле лучший для нее вариант. Если там сытно и тепло, то она сможет обрести там друзей и научиться какому-то ремеслу, которое станет ей подспорьем. А я буду время от времени ездить в столицу и навещать ее. И все-таки я не представляла, как я могу сказать ей об этом. Но Сондра избавила меня от этого неприятного разговора. Когда вечером я пришла в комнату девочки, чтобы пожелать ей спокойной ночи, Дженни обняла меня тоненькими руками и прошептала. «Я уверена, мадемуазель Аннабелл, что мне будет очень хорошо в этом приюте. Там будут другие девочки, с которыми я смогу играть». Но все ее худенькое тело при этом дрожало, а в глазах стояли слезы. Я поцеловала ее, уложила в постель и сама легла с ней рядом. Она скоро заснула, но то и дело вздрагивала во сне. Маленькая девочка, на долю которой уже выпало столько тревог и волнений.